Глава 12. Оставалось всего пару миллиметров, разделяющих наши губы. Я знала, что должна остановить его, но голос сердца заглушил голос разума. Меня влечет к этому парню. Почему? Разве он подходит мне, а я ему? А что, если для него это всего лишь игра? Ведь это весело, провоцировать меня. Но мне не хотелось в это верить. Его руки на моих щеках были такими теплыми и мягкими. Сейчас мне было трудно поверить в то, что я испугалась этих рук в первые дни нашего знакомства. От Ромы, вопреки всякой логике и здравому смыслу, веяло какой-то надежностью. Как бы смешно это ни звучало, этого парня я все равно считаю плохим. Считаю же. «Не оттолкнешь меня?» прошептал Рома почти в мои губы. Издевательства продолжаются. Вместо того, чтобы просто взять и сделать это, он решил помучить меня еще немного. Я промолчала. А что я вообще могла на это ответить? Почувствовала, как Рома улыбается, а затем его губы почти коснулись моих. Резко хлопнула дверь. Я вздрогнула и заглянула Роме через плечо. Наша соседка Нина смотрела на меня с крайней степенью озадаченности. В руках она сжимала пакет с мусором. Ну и выбрала же она момент. «Здрасте», — пробормотала я севшим голосом. «Ника, здравствуй, а я это...» Она махнула рукой в сторону лифтов. «Ну, я сейчас...» Она нажала на кнопку. Мы все втроем, Рома, я и Нина, стали ждать, когда приедет этот несчастный лифт. Естественно, он останавливался на каждом этаже до нашего. А могло быть иначе. Нина в какой-то момент устала разглядывать пакет в своих руках и принялась читать не совсем цензурные надписи на стенах. Я пыталась приказать себе перестать краснеть. Зато Роме, кажется, было весело. Его, похоже, вообще невозможно смутить. «Наконец-то!» — не выдержала Нина, когда двери лифта, наконец, раскрылись. «До свидания, соседи. Ты тоже езжай». Не выдержав смущения, потребовала я от Ромы. «Ну и поеду», — ухмыльнулся Рома, к моему разочарованию. «Пока, крошка. Спасибо за вечер». «Да-да, и тебе. Мои щеки, кажется, уже даже не красные, а пунцовые». Рома зашел в лифт, повернувшись ко мне лицом. Выглядел он крайне довольным собой. Я закатила глаза. «Этот парень, он неисправим!» Двери лифта начали закрываться, и в этот момент Рома остановил их резким движением руки и стремительно оказался рядом со мной. Меньше чем мгновение, и вот он уже целует меня. Уверенно, сладко, так что у меня почти подкосились колени. Я даже не думала, что поцелуи бывают такими. Поцелуй не продлился долго. Скружив мне голову, Рома оторвался от моих губ и сделал шаг назад. Я услышала, как у Нины падает из рук пакет. «Ты думала, я упущу шанс? Второго-то может и не представиться», — сказал Рома мне с улыбкой. «Еще увидимся, малышка». Он вернулся в лифт, и тот закрылся, увозя его и шокированную Нину. «Представляю, как сегодня взорвется часть жильцов нашего подъезда. Конечно, меня это слабо волновало, были и другие поводы для волнения, например, то, что я совершенно не планировала. Поцелуй с бандитом, хулиганом, мафиози, поцелуй с Ромой. Вернее, не так, я дала себя поцеловать. Надо отдать ему должное, он убедился, что я хочу этого поцелуя. Но вырисовывается новая проблема. Я хотела этого поцелуя. Что со мной случилось? Да он же потенциально опасен. Почему меня потянуло к нему? Что за чары такие? От него?» Я так и стояла у лифта, шокированная и взволнованная. Снова и снова вспоминала, как Рома поцеловал меня. Какие на вкус его губы. А потом услышала, как лифт приближается к нашему этажу, везя, скорее всего, Нину, уже выбросившую мусор. Я так быстро бросилась к своей двери, что аж ветер волосы растрепал. Повернула ключ, влетела внутрь, захлопнула дверь и прислонилась к ней. Пыталась отдышаться, как после забега. «Ника?» — окликнул меня Артем, показавшийся в коридоре. «Что случилось?» «Ничего». «Но ты бежала!» Торопилась домой, ведь уже почти 12. Нахмурилась. «И чего это Нине вздумалось в 12 мусор выносить?» «Точно все хорошо?» — уточнил Тёма. «Как погуляли с Юлей?» «С Юлей?» Вспомнила, что сказала брату неправду. «Но не стану же я говорить, что иду на свидание ради того, чтобы он подальше от байка держался». «А, точно да. А, прекрасно. Просто чудесно погуляли». Тёма странно на меня посмотрел. «Значит, у тебя хорошее настроение. Слушай, меня в субботу одноклассник на день рождения приглашает с ночевкой». «Ага», — неоднозначно кивнула. В мыслях был один только поцелуй. «Ты не против? Там и его мама будет. Никакого алкоголя, просто поиграем в комп и...» «Тём, иди, конечно, ты уже взрослый». Перебила его я. «Ника, ты не заболела?» — изумился брат. «Нет, нет, все в порядке, я устала. Спокойной ночи». С этими словами я сбежала в свою комнату. Мне безумно хотелось остаться наедине с собой в безопасности своей комнаты. «Ну вот и что мне теперь делать?» Спрашивается, как мне справиться с влечением к хулигану?